Глава 25. Впоследствии Валандер неизменно будет считать, что в тот день, слушая Ан Брит, допустил ошибку, одну из самых серьезных в своей жизни. Когда она рассказала, что у Сони Хёкберг все-таки был парень, он должен был сразу смекнуть, что в этой истории есть странность, и что Ан Брит раскопала не всю правду, а только половину. А полуправды, как известно, имеют тенденцию оборачиваться полным враньем. Словом, он не заметил того, что должен был увидеть. Заметил совсем другое — след, верный лишь отчасти. За эту ошибку заплачено дорогой ценой. В мрачные минуты Валандер думал, что она послужила одной из причин гибели человека, а могла бы вообще привести к катастрофе, которой, к счастью, не случилось. Утром в понедельник 13 октября Ан Брит задумала выяснить все касательно парня, который, вероятно, был таки у Сони Хёкберг. И для начала решила еще раз потолковать с Эвой Персон. Прокуратура и ведомство по делам несовершеннолетних по сию пору пребывали в сомнениях, где именно следует находиться девчонке, пока идет дознание. Предварительно сошлись на том, что она будет сидеть дома под охраной. Определенную роль тут сыграл инцидент в управлении, к несчастью, заснятый фоторепортером. Кое-кто наверняка бы поднял жуткий крик, если бы Эву Персон оставили под арестом в полицейском управлении или иной кутузке. Потому-то Ан Брит беседовала с девчонкой у нее дома. Она разъяснила Эве, та казалась менее холодной и враждебной, что, рассказав все на чистоту, она сама абсолютно ничем не рискует. Но Эва упрямо твердила, что ей ничего такого не известно. Про Калле Рюсса, с которым Соня раньше встречалась, она уже рассказала, а больше, мол, ни о ком знать не знает. Ан Брит по-прежнему сомневалась в искренности Эвы. Однако ничего не добилась и прекратила допрос. А перед уходом немного поговорила с Эвиной матерью наедине, на кухне при закрытых дверях. Мамаша еле шептала, будто начисто потеряла голос, и Ан Брит предположила, что девчонка подслушивает под дверью. Ни о каком парне старшая Персон тоже не слыхала. Однако винила Соню Хёкберг буквально во всем. Это она убила беднягу-таксиста. Ее дочь не виновата. Мало того, еще и стала жертвой этого жестокого полицейского по имени Валандер. Ан Брит не сдержалась, оборвала разговор и ушла, мысленно представляя себе перекрестный допрос, который дочурка наверняка учинила своей мамаше. «О чем вы шушукались на кухне?» От Персонов Ан Брит поехала прямиком в скобяной магазин, где работал Калле Рюсс. Они вышли в подсобку и, стоя среди мешков с гвоздями и бензопил, поговорили о случившемся. Не в пример Эви Персон, Калле Рюсс отвечал на все вопросы открыто, не виляя. У нее сложилось впечатление, что он до сих пор влюблен в Соню, хотя их роман закончился год с лишним назад. Калле тосковал по ней, горевал по поводу ее смерти и был здорово напуган. Правда, с тех пор, как они расстались, он мало что знал о жизни Сони. Хоть и Стат и небольшой город, со знакомыми сталкиваешься не так уж часто. Вдобавок, по выходным Калле Рюсс обычно ездил в Мальмё, там жила его новая подружка. «По-моему, есть один парень», — вдруг сказал он, — «с которым тусовалась Соня». О сопернике Калле Рюсс знал очень мало, фактически только что зовут парня Юнос, а живет он один в особняке на Снапханнегаттен. Номер дома Калле назвать не мог, хотя и сказал, что это вроде бы на углу Фришеттегаттен по левой стороне, считая центра. На какие средства Юнос Ландель существовал и чем занимался, он понятия не имел. Ан Брит сразу же поехала туда. Первый дом на левой стороне оказался красивой современной виллой. Она вошла в калитку, позвонила, хотя дом с первого же взгляда произвел на нее впечатление заброшенного. Откуда взялось это ощущение, Ан Брит объяснить не могла. Дверь никто не открыл. Она позвонила несколько раз, потом обошла вокруг дома, постучала у черного хода, заглянула в окна, а когда снова очутилась у фасада, увидела возле калитки мужчину в халате и сапогах. Странное зрелище. Холодное осеннее утро, а он вышел на улицу в халате. Незнакомец пояснил, что живет в доме напротив, а вышел, потому что заметил ее. Засим он представился Ингве. Просто Ингве, без фамилии. «Там никого нет», — решительно сообщил он. «Парнишка и тот куда-то пропал». Разговор у калитки был недолгим, но полезным. Ингве, судя по всему, держал соседей под неусыпным надзором. и первым делом проинформировал Анбрид, что несколько лет назад вышел на пенсию, а до того отвечал за безопасность в Мальмёрском ведомстве здравоохранения. Семейство Ландаль не из старожилов, чужаки, поселились здесь вместе с сыном лет 10 назад. Купили дом у местного инженера, который перебрался в Карлстад. Чем, собственно, занимался Ландаль-старший, Ингви сказать не мог. Приехав сюда, эти люди даже не потрудились представиться соседям. Затолкали в дом мебель и сына и засели там, закрыв все двери. Их вообще редко когда увидишь. Сына, которому, когда они поселились в этом квартале, было лет 12-13, частенько бросали одного, а сами подолгу путешествовали, бог весть в каких краях. Иногда вдруг возвращались, чтобы вскоре столь же внезапно исчезнуть снова. Мальчик жил в одиночестве, вежливый, всегда здоровался, но держался особняком, покупал себе еду, забирал почту, спать ложился поздно. В одном из соседних домов жила учительница из его школы. По ее словам, учился он хорошо. Так вот и продолжалось год за годом. Мальчик взрослел, родители катались по свету. Ходили слухи, будто они выиграли кучу денег, не то в тотализатор, не то в лотерею. Ведь, похоже, оба нигде не работали, а деньги у них явно водились. Последний раз кто-то видел их в середине сентября. Потом сын, успевший стать совсем взрослым, снова остался один. А несколько дней назад к дому подъехало такси, и он тоже куда-то исчез. «Значит, дом стоит пустой?» — спросил Анбрид. «Да, там никого нет». «Когда точно вы видели это такси?» «В прошлую среду, во второй половине дня». Анбрид, словно наяву, представила себе пенсионера по имени Ингве, как он сидит на кухне и записывает, что делают соседи. Люди любят глазеть на поезда, а за неимением он их либо пялится в стенку, либо шпионит за соседями, — подумала она. «Не помните, к какой компании принадлежало такси?» «Нет». «Врешь», — подумала Анбрид, — «еще как помнишь. Может, и марку автомобиля приметил, и номерной знак. Просто не хочешь, чтобы я тебя раскусила. А я и без того догадалась, что ты шпионишь за соседями». У нее остался только один вопрос, вернее, просьба. «Буду признательна, если вы сообщите нам, когда он появится». «А что он натворил?» «Уверяю вас, ничего. Нам просто нужно с ним поговорить». «О чем?» Его любопытство ясно не ведала предела. Она покачала головой, и он больше не стал допытываться, но явно был раздосадован, словно она нарушила некий товарищеский уговор. Анбрид вернулась в управление, и тут ей повезло. Уже через 15 минут удалось установить и таксопарк, и шофера, который выезжал на СНАП Ханнегаттен. Таксист подъехал к управлению, и она прямо в машине с ним побеседовала. Парень лет 30, по фамилии Эстенсон, на рукаве траурная повязка. Задним числом она сообразила, что надета повязка в память о Лундберге. Она спросила о той поездке. Память у таксиста оказалась хорошая. Заказ поступил около 2 от некоего Юноса. Без фамилии? Я думал, это и есть фамилия. Нынче у людей всякие фамилии бывают. Пассажир был один? Да, молодой парень, вполне дружелюбный. Багажа было много? Небольшая сумка на колесиках, и все. Куда он направился? К парому. В Польшу собирался? Разве тут ходят другие паромы? Какое впечатление он на вас произвел? Да никакого. Вполне дружелюбный, как я уже говорил. Он не казался встревоженным? Нет. Что-нибудь говорил? Сидел сзади, молчал, смотрел в окно. Помнится, дал чаевые.